Не волнуйтесь, Кастанда. Прежде всего, познакомьте меня с Бронским, так как его очень тревожит здоровье друга. Затем я пройду к леди Бердран, а тогда уже к Анинову. Вы отпустите слугу пианиста, дайте ему для больного вот эти капли. Пусть Анинов примет их на сахаре и ждет меня. Здесь как раз на один прием. При темпераменте Анинова ему нельзя поручать самостоятельного лечения. Он выпьет все сразу и будет удивляться своей полусмерти. И подал Кастанде такой крошечный пузырек, что, сопоставив его с огромным ростом музыканта и его громаднейшей рукой, я невольно расхохотался. Мы повернули обратно и увидели у окна Бронского и Скальради, и я поразился, как печально было лицо артиста. Минуту назад, полное жизни и энергии, оно было бледно и выражало страдания. Он все так же любезно слушал свою собеседницу, но взгляд его погас, точно его постигла внезапная неудача. Увидев, что мы подходим к нему, Бронский снова ожил, румянец разлился по его лицу, глаза загорелись, на губах мелькнула улыбка. Он сделал несколько шагов нам навстречу, низко поклонился и крепко обеими руками пожал протянутую ему руку и... «Вы беспредельно любезны, доктор И. Не нарушила ли моя просьба распорядок вашего дня? Я так счастлив познакомиться с вами, но счастье мое было бы омрачено, если бы я вам в чем-либо помешал». Голос Бронского был довольно низкий, металлический, в произношении шипящих букв. Была чуть заметная какая-то подчеркнутость, что придавало его речи неподражаемое своеобразие и не мешало прелести его манеры говорить. Я смотрел и поражался, какая масса обаяния была в этом человеке. Белая индусская одежда очень ему шла. Я так и представлял себе его верхом, на мехаре, в бедуинском плаще. Вот была бы модель для художника. По обыкновению я зазевался и опомнился от голоса И., который говорил: «Это мой друг, Левушка. Он писатель. Вы его простите за рассеянность. Держу пари, что он уже нарисовал ваш портрет в своем воображении, ввел вас в какую-нибудь картину и забыл, где он и что с ним». Бронский протянул мне обе руки, улыбаясь и говоря, что сам страдает такой же живой фантазией, часто ставящей его в неловкое положение, потому что он теряет нить разговора. Я радостно ответил на его крепкое пожатие и сказал, смеясь: «Это правда. Я представил себе вас, мчащимся на мехаре, через пустыню в бедуинском плаще, и мечтал, чтобы вас так нарисовали. Что касается вашей любезности, когда вы сравниваете вашу и мою фантазию, то тут мне сравнения не выдержать. Я бегу по моим образам бесплодно. Вы же превращаете их в жизнь и даете всему миру понимать через себя красоту и высокое благородство. Я преклоняюсь перед вашей энергией и трудоспособностью, о которых мне сейчас рассказали. Тот, подле которого вы живете, не мог бы назвать вас другом, если бы не видел в вас творческой силы. В ваши годы я ничего еще не сделал, а ваш рассказ я уже читал». И отправил меня за аптечкой и просил Альвера проводить меня в тот домик, где жила леди Бердран. И когда мы с Альвером, взяв аптечку, вошли в холл домика, где жили Андреева и леди Бердран, мы увидели там И., Бронского и Кастанду, беседующими с Натальей Владимировной. «Нет, дело так не пойдет, на лад, Наталья Владимировна. Леди Бердран только потому и больна, что вы с нею, и она не может противостоять вашим вибрациям. Вы похожи на холодное озеро, и к вам подходить близко могут только очень закаленные люди. Не только применять ваш способ лечения к леди Бердран нельзя, но и ухаживать вам за нею пока нельзя». И говорил, улыбаясь, но в серьезности его слов никто не мог сомневаться. Андреева казалась не то опечаленной, не то недоумевающей и недовольной. «Неужели вы находите, И., что Ольденкот, который считает своей обязанностью чуть ли не весь день не отходить от меня, закален против моих вибраций? «Однако же он не болен», — сказал Андреева не очень спокойно, но, очевидно, сдерживая свой темперамент. «О да, мистер Ольденкот так сильно закален в своей броне доброты и чистоты, что никакие, много сильнее ваших, вибрации ему не страшны». Бронский молча наблюдал все происходившее вокруг. Мне было совершенно ясно, что он хотел попросить И навестить его друга, но не решался, как вдруг И обратился к нему. «Я попрошу вас подождать меня здесь. Отсюда мы пройдем прямо к вашему ученику. Вам же, Наталья Владимировна, на 10 дней запрещаю посещать леди Бердран». И сделал мне знак следовать за ним, и, провожаемые Кастандой, мы прошли в самый конец коридора, поднялись по винтовой лестнице во 2-й этаж и постучались в одну из крайних дверей. Дверь нам открыла молоденькая девушка-туземка в холщовом белом платье, какие я уже видел на «Сестрах Милосердия», но без косынки на голове и с очень небольшим крестом, нашитым на переднике. Она оказалась дежурной ученицей курсов «Сестер Милосердия». Леди Бердран была очень слаба и едва могла открыть глаза, когда мы с И вошли к ней. Кастанду И отпустил еще в коридоре, сказав, что дальше обойдется без него. Больная лежала на диване в белом халате и была так бледна, что казалась привидением. И осторожно приподнял ее в сидячее положение и сказал что-то сестре на туземном языке. Та сейчас же вышла из комнаты. Мне же И велел сделать смесь из нескольких пузырьков и капнул туда еще чего-то сам, из аптечки флорентийца. Капли закипели. Я приподнял голову больной, а И влил ей в рот лекарство. Оно не понравилось, леди Бердран. Она застонала, почти вскрикнула, чем так меня напугало, что я едва не уронил ее прелестную головку. «Будь осторожен, друг». Мы поспели вовремя. Сейчас у нее будут судороги, но благодаря лекарству они не будут смертельны. Держи теперь крепко обе ее руки, я придержу ноги. Это не продлится долго. Я едва мог удержать руки больной, которая вырывала их с такой силой, какой можно было бы ожидать, пожалуй, от мужчины. Пот лил с меня градом. Мне казалось, что я уже не удержу рвущихся рук, как напряжение судорог ослабло, И велел мне оставить руки больной. Я опустился на стул точно после долгих часов рубки дров. Теперь И взял руку леди Бердран и спросил, «Как вы сейчас себя чувствуете?» Леди Бердран открыла глаза, с удивлением посмотрела на И, и на меня улыбнулась и ответила, «Сейчас я чувствую себя очень хорошо, но минуту назад мне казалось, что я умираю. Да и все эти дни у меня было такое ощущение, точно из меня уходит жизненная сила. Особенно, когда добрая Наталья Владимировна бывала близко ко мне, у меня кружилась голова, и мне казалось, что все мои силы тянутся к ней. Я знаю, что это моя чистейшая фантазия, но иначе я не умею описать вам мое состояние. Если бы я предложил вам временно переселиться в корпус, где живем мы с Левушкой, там есть отдельная и отличная северная комната, и мне было бы удобно наблюдать за вами. Согласны ли вы перебраться туда?» На ее лице, и так всегда печальным, появилось выражение крайнего замешательства. Она ответила не сразу, очевидно, борясь с чем-то и не решаясь высказаться. «Я очень бы хотела исполнить ваше желание, но я думаю, что это очень огорчит Наталью Владимировну, которая так ко мне добра, так много для меня сделала и помогла мне приехать сюда. Я не могу решиться принести ей огорчение. Я и без того приношу всем, кто сближается со мною, одни несчастья». По ее лицу скатились 2 крупные слезы, и, видя ее страдания, я всей силой мысли припал к флорентийцу, моля его помочь и послать мне силы не разрыдаться. «Предоставьте мне все уладить. Я уже до прихода к вам объяснил Наталье Владимировне, что вас надо очень закалить для того, чтобы общение с нею, с ее бурными силами, не истощало вас. Вы скажите только, желаете ли довериться мне и пройти короткий курс лечения под моим наблюдением?» Не только желаю. Я умоляю вас помочь мне, доктор, и я с самой встречи с Натальей Владимировной поняла, что со мной происходит что-то неладное, но в последнее время я стала ясно сознавать, что умираю, — со слезами в голосе сказала леди Бердран. Ну, до этого еще далеко, а закалить ваш организм и двинуть вас к систематическому знанию, как закаляться дальше самой, необходимо. В эту минуту возвратилась сестра и доложила и что носилки, и носильщики здесь. Это я понял из ее указания, нечто вроде паланкина в коридоре. И сам поднял больную и усадил ее в полотняный паланкин, где всю ее обложили подушками. Носильщики подняли больную и перенесли в наш дом. Немедленно был отыскан Кастанда, больная водворена в комнату под нами, и И отдал самые строгие распоряжения об ее диете и о том, чтобы к ней решительно никого не пускали. И мы помчались обратно в холл, где ждал нас Бронский, беседуя с Ольден Коттом. Домик, где сейчас жил Бронский, был довольно далеко, но зато очень близко от Анниного.